Он вдруг выпустил ее руку. «Идут. Смерть хозяйничает в лагере». Лёли тотчас представила, что в одном из грязных углов барака притаился страшный призрак и высматривать себе жертву. Появился санитар. «Ты куда, Славка, сыворотку подевал?» – спросил Вячеслав. Лёля только тут вспомнила о Магде. «Можно мне взять у вас лопату?» – спросила она. «Бери, девушка, только на место потом поставь». Лёля выскочила на крыльцо и тотчас попятилась. Мимо нее по проложенной в снегу дорожке шли два важных ГПУшника с нашивками и кобурами. «Надо попросить у товарища Петрова штук 5 попов в сторожевую роту на склады». «Лучший попов никто у нас не окарауливает», — говорил один другому. Магда тоже замерла в снегу по ту сторону дорожки. Черная ворона села на серый снег.